Верный, крестовый. Я этот дом поджег. Сгорел домик. Как он глядел тогда на меня, этот поп. Дай волю, съел бы с костями. Знает гусь лапчатый, что это я поджег. А как докажешь? Отстроил второй дом, поменьше, правда. Этот я тоже поджег. Тут уж он не выдержал. Уехал в другую деревню. Вверх Малицу. Хотел я туда сходить, пустить петуха еще раз, но пожалел его ребятишек. Но потом женился я, женился так, без всякого выбора. Батрак, Николай не двора, какая уж пошла такая и моя. Вот так было дело, друг. Видишь, какая жизнь-то. С Федей Байкаловым дружил Яша давно и трогательно. Собственно, во всей деревне один Федя и знался с Яшей, и Яша платил ему за это беззаветной любовью и преданностью. Он приходил к нему, садился у изголовья и часами рассказывал разную ерунду. Только чтоб другу не было тоскливо. Кузьма тоже заходил к Феде каждый день. Однажды Хавронья подозвала его к себе и на ухо, чтобы не слышал Федя, сказала ему: «Ты, парень, не ходи больше к нам». «Почему?» — тоже шепотом спросил Кузьма. «Сгубишь мне мужика. Он сам видишь какой. Совсем доконают где-нибудь. Не втравливай уж ты его никуда больше и не ходи. Скажи, что некогда, мол. Он отвыкнет». «Чего это там?» — спросил Федя, подозрительно скосив глаза на жену. Кузьма отошел от Хавронии, удивленный и обиженный ее простодушной просьбой. «Это она просила, чтоб я лекарство одно достал», — успокоил он Федю. «Хитрая какая нашлась. Ходил и буду ходить. Не к тебе хожу». И еще один человек приходил каждый день к Байкаловым, Марья. Проводив мужа на работу, она бежала в соседнюю избушку к Байкаловым, доила корову, пекла хлеб, кормила больных. Федя с утра начинал поджидать Марью, вздрагивал при каждом стуке и смотрел на дверь. А когда Марья наконец приходила, он не сводил с нее добрых, тихо сияющих глаз. Почти не разговаривал, только смотрел. Марья распоряжалась в их избе, как в своей, деловито, уверенно. Иногда, почувствовав на себе Федин взгляд, она оборачивалась к нему и улыбалась. Федя краснел и тоже застенчиво улыбался, отводил глаза. Хавронья то и дело встревала, как казалось Феде, с ненужными советами, подсказывала, где найти чугунок, крынку, куда поставить снятые сливки. «Марьюшка», — говорила она жалостливым голосом, — «это молоко процеди, матушка, и перелей. Там под лавкой у меня малировано ведро стоит. Перелей в это ведро и вынеси в погребок». Убравшись по хозяйству, Марья кормила больных. Подсаживалась на кровать к Феде. Он опять краснел. Устраивала чашку с супом у себя на коленях, и Федя свободной рукой, другая была прибинтована к телу, осторожно, чтобы не накапать Марье на юбку, носилась чашки. Марья смотрела на него и иногда говорила: «Здорово же ты, Федя! Как только выдюжил!» Федя шевелил бровями, подыскивал какие-нибудь хорошие слова и не находил. Неловко усмехался и говорил: «Да ну, чё там?» Один раз он долго глядел на нее и вдруг сказал: «Зря за Кузьму тогда не пошла». Теперь покраснела Марья. Поправила рукой волосы, коснулась ладошками горячих щек, сказала не сразу: «Не надо про это, Федор». «Почему?» «Ну, не надо». Как-то Егор вернулся с работы раньше обычного. Выпрягая из телеги коня, увидел через плетень в Байкаловской ограде Марью. Он не окликнул ее, вошел в избу, дождался. Марья вскоре пришла. «Где была?» — спросил Егор. «Помогла вон Байкаловым». «Еще раз пойдешь туда? Изувечу. Да ведь хворые они лежат». По мнению, хоть сегодня сдохни, хоть завтра. Соль дешевле будет.